Глава 31. Мартин. Спустя месяц. Мартин сосредоточивается и ударяет, вкладывая в удар раздражение на самого себя. Шары с грохотом разлетаются в разные стороны, и лишь благодаря большой удаче белый шар не улетает в лузу. Парни вокруг стола гудят, делая ставки на эту партию. Мартин против Томаса, скидывая по двадцатке на стол. Мартина едва ли интересуют эти деньги. Хоть он и находится на грани увольнения, но получить чьи-то вшивые баксы за закатанные в лузу шары – последнее, что ему хочется. Он отходит от стола, предоставляя право удара Томасу, и пока тот примиряется к цветастым шарам, Мартин окидывает взглядом всю свору во всем ее многообразии. Сегодня собрались почти все – Чарли, Томас, Шон и Винс. И если первых двух Мартин видит почти каждый день, то Шон и Винс за все лето появляются в Рочестере третий или четвертый раз. Потому что они получили то лето, которое должно было достаться Мартину. Возможность свалить отсюда подальше и не появляться до самой осени. Мартин глядит на них недобро, с трудом унимая злость. Но именно они становятся объектом сегодняшних шуток. Томас с Чарли быстро улавливают его настроение и соглашаются. Либо ты, либо тебя. «Шон, еще не забыл, какое пиво заказывать? Или ты теперь по шампанскому из хрустальных фужеров?» Небрежно произносит Мартин, даже не поворачиваясь в сторону приятеля. «Небось, еще и сырную тарелку попросят», — подхватывает Чарли. «Или вам, джентльмены, по яйцу пошот?» Шон нервно усмехается, а Винс широко улыбается, точно возвращение в родную дыру действительно отзывается в нем приятными эмоциями. Винс не шибко умный, а Шон не шибко дерзкий, поэтому Мартин уже знает, чем все это закончится. Они стерпят любые нападки, потому что ни у кого из них не хватит смелости ломать устоявшиеся правила. И прежде чем сбежать в Чикаго окончательно, они должны продержаться в Рочестере еще год. А если они будут сопротивляться, ничего хорошего им не светит. Либо ты, либо тебя. Мартин давно усвоил это правило. Можно сказать, он усвоил его задолго до старшей школы, потому как войти в новый этап своей жизни нужно было так, чтобы ни у кого не возникло и мысли, что он может спасовать. И он не спасовал. Ему хватило духу собрать этих людей вокруг себя и крайне скупо, понятно, донести им это единственное правило. Все остальное оказалось формальностью. Понять, что сила в количестве, а в силе авторитет. Почти каждому из присутствующих Мартину пришлось доказать, чего стоит сила. Томас загоняет первый шар в лузу, и Мартин ядовито улыбается, оценивая перспективы. Если он проиграет сегодня, он готов напомнить, чего стоит сила. Когда партия разгоняется, гул вокруг стола только усиливается, и Мартин ощущает себя в привычной среде обитания, в окружении таких же поганых псов, которые давно потеряли все ориентиры и просто бросаются на все, что движется. Ее Мартин замечает прежде, чем успевают заметить другие. У него есть пара секунд, чтобы понять, как он реагирует на нее, видя ее впервые с конца учебного года так близко, в нескольких метрах. Видеть ее вживую, а не на паршивом ролике, который набрал больше 4000 просмотров и о котором все быстро забывают. Все, кроме Мартина. Она меняется. Сложно сказать, в лучшую сторону или худшую. Сложно сказать, есть ли вообще у Адри Роудс лучшие или худшие стороны. Она существует вне стандартных понятий и единиц измерения, вне канонов и привычных ожиданий. Впрочем, чего точно можно ожидать от нее – злости. И Мартин у бильярдного стола координируется, фокусируется, точно готовясь к удару. Но Адри Роудс глядит на него небрежно, даже не задерживая взгляда. Только потом, после этого уничижительного взгляда, который заставляет Мартина почувствовать себя пустым местом, ее замечают другие. Первым Томас. Он широко улыбается, предвкушая что-то интересное, и пихает Чарли в бок. «Глянь, кто заглянул в гости». Мартин презирает их за это. За то, что они не могут просто пройти мимо, оставить в покое. За то, что они носятся за ней, как дворовые шавки, за каждой проезжающей машиной. Впрочем, он ведь не лучше их. Это он обратил на Роудс внимание, преследовал ее, когда понял, что за этим оскалом кроется столько дерзости, что эта дерзость оказалась способна встряхнуть его. Появление Адри оживляет всех присутствующих. Громче всех, как всегда, лает Чарли. «А я-то думал, ты не выдержала славы и сбежала из города!» Мартин склоняется над столом, чтобы сделать удар. «Чтобы оставить вас здесь лаять в пустоту? Ну уж нет!» Ответ Адри не заставляет себя долго ждать. И она улыбается. Улыбается так, что у Мартина содрогается все внутри. Он позволяет себе пялиться на нее, пока все вокруг давятся от шакалиева восторга, ведь вечер перестает быть томным. «Так, может, рискнешь с нами сыграть? Или слабо?» – брызжет ядом Чарли. Адрия бросает взгляд в сторону служебного помещения, видимо, передумав идти, куда шла, и разворачивается к парням, стремительно приближаясь. «Если вы обращаетесь с Кием так же погано, как со своими членами, то нет, не слабо». Их угол взрывается гоготом. «Нокаут! Какой панчлайн!» Панчлайн – строка рэп-куплета, которая содержит в себе неожиданный смысл, игру слов, аллюзию или шутку, вызывающую реакцию слушателя. «Да, Роудс сегодня в ударе!» Мартин скрипит зубами, склоняясь над столом мрачной тенью. «Господа, утраиваем ставки!» Тут же суетится Томас, и все живо соглашаются. Мартин знает, кому предстоит играть с ней. Здесь нет никаких вариантов, никакого жребия или воли случая. Эти роли так понятны и так органичны, что все, что им остается, примерить знакомую шкуру и вспомнить слова. Проблема в том, что за лето Адрия набирается новых реплик и новых приемов, искрится на этой сцене и с каким-то паршивым предвкушением ждет финала. А все, что может предложить Мартин, лишь старый сценарий, в котором они оба проиграли. Но он придерживается этого сценария, потому что у него нет ни выбора, ни свободы действия. Потому что за билеты уплачено, и зрители уже ждут шоу. «Не боишься продуть?» – бросает он вскользь, приближаясь к Роудс с усмешкой человека, который хорошо знает, как играть свою роль. «Можешь отказаться, если боишься за свое ранимое мужское достоинство». Она склоняется над столом, выставляя шары обратно в треугольник. Мартин слышит отголоски их первоначальной истории. Сцены на стадионе, забег до упертости Адрии, которой нет ни конца, ни края. Но не может понять, что конкретно изменилось, почему она ведет себя так и чего добивается. «Миледи!» Чарли услужливо подает из луз шары, крайне наслаждаясь происходящим. «Уступаю даме», — кивает Мартин на готовую пирамиду, предлагая Адрии разбить шары, как однажды он разбил ее сердце. Или такого не было, и ему все это привиделось? Роудс едва ли смотрит в его сторону, и это раздражает Мартина больше, чем любой показной упрек. Четким сильным ударом она разбивает пирамиду, и игра начинается. Хотя они оба знают, что она начинается задолго до этого момента. Четверо его приятелей и еще добрая половина бара пялятся на ее зад, на тонкий силуэт, низко склонившийся над бильярдным столом, и Мартин ощущает дурное предчувствие, когда его мысли быстро резонируют с его жалкой сворой. Как единый прогнивший изнутри организм, они думают об одном и том же. «Знакомый прогиб, а?» Ядовито ухмыляется Чарли, оборачиваясь к Мартину, и после недолгой тишины, которая служит ему ответом, переключает внимание на Адрию. «На каком разделе порносайтов искать тебя после?» Она медленно выпрямляется, хмыкает и буквально сжирает Чарли взглядом. «Если хочешь передернуть, можешь сбегать в уборную, не обязательно кричать об этом на весь бар». Как ни в чем не бывало, Роудс бьет по шарам, и заявленный шар влетает в лузу. Парни гогочут. Еще несколько секунд Мартин смотрит туда, где только что пронесся шар, думая, кому были адресованы слова Роудс на самом деле. Не обязательно кричать об этом на весь бар, так же, как не обязательно выставлять видео на обозрение всего интернета. Мартин не понимает. Ему кажется, что реальность сорвалась с места и стремительно уносится вдаль, а он не успевает запрыгнуть даже в последний вагон. Часть его все еще осталась на той паршивой парковке, на которой Адрия Роудс содрала с него покровы, а потом сгинула в пепле, чтобы возродиться вновь, как чертов феникс. Адрия нагибается над столом вместе с Кием, а потом резко меняет траекторию, и Кий резко проносится в сантиметре от паха Чарли. Чарли застывает, неосознанно воображая себе эту боль, которая пронеслась всего в сантиметре от его причиндалов, а парни вокруг издают протяжное сочувствующее «Оу!» и Мартину не хватает самообладания, чтобы сдержать улыбку. Когда игра разгоняется, уже половина шаров оказывается в лузах, а Мартин лидирует всего на один шар. Едва ли он думает поддаваться, но партия у него не ладится. Рука срывается, и Кий скользит по столу впустую. Или Мартин, наоборот, бьет слишком сильно, и шары разлетаются в разные стороны. Но вместе с игрой разгоняется и Адрия. «Чарли, в прошлый раз ты обещал угостить меня вином». Она не злится и не бросается на них с агрессией, Она делает нечто большее, бьет из-под тишка. Ты же не из тех ублюдков, которые не держат слова». Мартину достается ее выразительный острый взгляд, и парни усмехаются. Лайл хмуро косится на них, явно ощущая, как градус абсурда растет, и все происходящее превращается в сюр. Клоунада Чарли только усугубляет ситуацию. «Мадемуазель, сейчас же раздобуду вам бутылку самого крепленого!» «Хороший мальчик». Адри ядовито улыбается из глубины своего хтонического сарказма, и единственное, чем может ухудшить ситуацию, потрепать Чарли за ухом. Впрочем, Чарли не стал бы сопротивляться. Ради издевки он готов пойти так далеко, что загавкает прямо здесь, весело виляя хвостом в ожидании Кости. Только кто из них сегодня окажется закуской, тот еще вопрос. Потому что Мартин не находит ни нужных слов, ни желания включаться в этот абсурдный диалог, и все, что он делает, лишь катает шары из одного угла в другой, в то время как Адрия Роудс планомерно движется к победе. Если победой считается погружение на самое дно. Она выпивает бокал вина, сидя на зеленом сукне бильярдного стола, и Мартину приходится отказаться от удобного удара, чтобы не сойти за докучливого зануду, который попросит девчонку убрать зад со стола и не поясничать. Конечно же, Мартин Лайл этого не сделает. Вместо этого он бьет по шару у самого борта, и тот, без шансов на успех, лениво прокатывается мимо лузы, ударяясь о другой борт. «Стоит лучше выбирать, куда бить!» Роудс весело покачивает голыми ногами в воздухе и спрыгивает со стола. «Разберусь», — глухо отзывается Мартин, зная, что не оправдывает ожиданий ни зрителей вокруг, ни своих собственных. Адрия бьет и тоже терпит неудачу. Партия стремится к концу. На столе остаются 3 шара Мартина, 4 шара Адрии и черный шар, за который они еще должны побороться. Лайл пытается собраться с духом и убедить себя, что хотя бы в чертовой бильярдной партии он не может продуть так просто. И у него получается. Он хладнокровно загоняет 2 шара подряд, абстрагируясь от комментариев приятелей и Адрии, которая вызывающе натирает бильярдные кии мелом. «Давай, Мартин, разбуди в себе чемпиона. Ты же помнишь, что слить девчонку не так уж сложно», — говорит Роудс, и утробный гогот своры вновь сотрясает зал. Они ловят каждую брошенную кость, а Мартин с каждой фразой Адрии ощущает жар, как от хлесткой материнской пощечины. Эти удары сыплются один за другим, зудят на его коже, сливаются в жаркую агонию, у которой нет ни начала, ни окончания. «Только если эта девчонка не желает, чтобы ее слили». Он сжимает челюсти и прикладывается к почти полной бутылке в тщетной попытке залить жжение внутри теплым пивом. Адрия холодно улыбается и кивает ему на стол. «Твой ход!» Мартин сурово обводит Роудс взглядом, окончательно выпадая из роли и не скрывая того, что все происходящее ему крайне неприятно. Прицеливаясь к своему последнему шару, он чувствует, как внутри все закипает, и кипяток вот-вот прожжет оболочку терпения. И он уже видит, как хватает Адрию за руку, как выволакивает ее из чертова бара и рычит, спрашивая, что за цирк она здесь устроила. Роудс, в свою очередь, смеется ему в лицо, уточняя, а какое его дело. И Мартин думает, что знает ответ, хотя на самом деле никакого ответа у него нет. И поэтому он молчит. Молчит и ударяет по своему последнему цветастому шару так сильно, что тот резво отскакивает от борта, влетает в черный шар, и черный шар с грохотом проваливается в лузу. Мартин Лайл проигрывает. Но, как ни странно, этот проигрыш не отзывается внутри ни разочарованием, ни злостью, только облегчением. Эту новую пощечину он хочет так сильно, что словно помогает Адрии занести для удара руку. Но Роудс, недолго думая, салютует ему бокалом вина и сгребает со стола свой выигрыш. Никакой пощечины, никакого унижения, которого так неосознанно и так страстно желал Мартин. Все просто наблюдают, как Адрия забирает деньги. «Почти как OnlyFans!» – шакалом взвывает Чарли. OnlyFans – это онлайн-платформа, которая предоставляет возможность за подписку создавать и распространять контент, включая фотографии, видео и текстовые материалы, в том числе материалы для взрослых. «Никого не трахнули, а кэш твой!» И еще 3 голоса подвывают ему следом. «Да, и в этом случае», – вкрадчиво произносит Роудс, «снова все, на что вы способны, строчить жалкие комментарии и запасаться салфетками. Так выпьем же за это!» И она поднимает бокал, а четыре парня вокруг, вынужденные поднять бутылки, скрипят зубами. Мартин, извлекая из лузы черный шар, наблюдает, как Адри Роудс заглядывает в клыкастую пасть без страха и сомнения. Только чего она хочет там найти, остается для Лайла загадкой.